«У хорошего всадника и дракон хорош», — философски заметил Мнемент. Рамота заложила крутой вираж, сближаясь со своим бронзовым приятелем. Оба дракона, уравняв скорости, крыло к крылу понеслись к верхней части озерной долины, где находились кузнечные мастерские. Дальше местность плавно понижалась в сторону побережья. Река, которая питала озера, струилась мимо обработанных земель и обширных пастбищ, сливаясь, наконец, с рекой Большого Данто, устремлявшейся прямо к морю. Когда они приземлились перед мастерскими, в дверях одного из зданий поменьше, стоящего за рощей чахлых деревьев, показался Терри. Помощник Фондарелло бросился к ним, приветственно размахивая руками. Сегодня работа в мастерских началась рано. Грохот металла и пронзительный визг сверл неслись из каждого здания. Кажется, всадники застрянут здесь надолго. Вынесли вердикт драконы. Ну что ж, в таком случае они отправятся поплавать. Поднявшись в прозрачный утренний воздух, звери устремились в сторону озер. Когда Флар догнал Лессу, на губах ее блуждала усмешка, глаза искрились весельем. «Вот взяли и полетели плавать», — прокомментировала она, обнимая Флара рукой за талию. «А мы тут должны трудиться, да?» Флар скорчил гримасу притворного недовольства. Потом притянул Лессу к себе, и они зашагали навстречу кузнецу. «Вы прибыли вовремя», — сообщил Терри, вежливо поклонившись. Рот его растянулся до ушей в улыбке. Флар поздоровался, потом кивнул головой в сторону ближайшего строения. «Фондарел уже кончил возиться с дальновидящими стеклами?» «Не совсем». На усталом лице Терри мелькнула усмешка. Но в эту ночь его нельзя было даже силой оторвать от работы. Лесса рассмеялась, но кузнец внезапно стал серьезным. «Я не преувеличиваю, правда. Когда смотришь приближатель, знаете, это может очаровать или напугать кого угодно». Вансор был потрясен. Он бредил потом всю ночь, плакал и говорил, что чувствует себя слепым. Когда они приблизились к дверям небольшого здания, Терри повернулся к Флару. Он выглядел смущенным. «Я хочу сказать тебе, я ужасно себя чувствую из-за этой истории с Фнором. Лучше бы я сразу отдал им этот проклятый кинжал, но он предназначался в качестве свадебного подарка от лорда Лорада лорду Асгинару, и я просто не мог. Ты был прав», — ответил Флар, одобряюще похлопав кузнеца по плечу. «И все же, если б я уступил, если бы небеса упали, мы не беспокоились бы о нитях». Тон Лессы был столь резок, что Терри сразу же прекратил свои извинения. Здание мастерской, снаружи выглядевшее двухэтажным, если судить по расположению окон, в действительности состояло из одного большого зала. В его противоположных концах находилось два очага. У дальнего притулился маленький кузнечный горн. Стены, сложенные из черного камня, были отполированы так тщательно, что швы почти невозможно было разглядеть. На гладкой поверхности высечены чертежи и справочные таблицы. В центре зала возвышался длинный стол, на концах которого располагались глубокие лотки с песком. Посреди стола громоздилась куча пергаментных свитков, листов бумаги и причудливых инструментов. Фондарел, широко расставив ноги, набычившись, стоял напротив двери. Руки сжимают широкий ремень, подбородок выпечен, брови нахмурены. Он с воинственным видом разглядывал набросок, сделанный мелом на черном камне стены. «Эта штука должна быть связана с углом зрения, Вансор!» — сердито пробормотал он, словно чертеж сопротивлялся его воле. «Вансор!» «Вансор в промежутке, мастер!» — негромко произнес Терри, указывая на человека, который спал под грудой шкур на топчане в углу комнаты. Флар не раз любопытствовал, где живет Фондарел, ведь залы мастерских издавна предназначались только для работы. Обычный дом вряд ли был достаточно просторным обиталищем для огромного мастера-кузнеца. Теперь Флар вспомнил, что видел такие же топчаны во всех помещениях. Несомненно, кузнец и многие его помощники ночевали прямо в мастерских. Что касается самого Фондарелла, то он, вероятно, спал только тогда, когда валился с ног. Другой человек при таком образе жизни через полгода сгорел бы дотла, но мастер-кузнец не жаловался на здоровье. Фондарел бросил взгляд на спящего, с сожалением хмыкнул и только тогда заметил Лессу и Флара.